Глава 33. После Трайдента Сторм почувствовал себя окрепшим и почти что обновленным. Резкость зрения улучшилась, возросла наполняемость легких, тонус мышц поднялся на 8%, а статистические остаточные напряжения снизились до второго уровня. Все это можно было прочитать в окне биопараметров, которые транслировались на панель управления глейдера. «Да ты в полном порядке», – заметил ему пилот, и в этот момент бортовой компьютер выделил частоту маяка, который был указан в навигационной карте. «Похоже, мы отыскали твой островок», – сказал пилот. «И что там, станция?» – спросил Сторм и принялся перебирать настройки видеоряда. Однако пока до объекта было далеко, и он не мог определить, что там. Брошенная баржа или редко посещаемый пост с навигационной аппаратурой. «Не дергайся, еще полчаса, и ты его увидишь. А тормозить начнем уже сейчас, не то проскочим». Пилот щелкнул массивным тумблером, после чего на панели управления расцвела красивая анимация. Двигатели глейдера сменили полярность, и теперь, проходя через магнитные и гравитационные поля, аппарат тормозил, одновременно заряжая емкостные аккумуляторы. При этом глейдер начинало чувствительно потряхивать. Но после инъекции Сторма это уже не беспокоило. Тряска была терпимой. «Теперь я понимаю, почему тебе хватает заряда на длительный рейс», – сказал он. «Да, полгода назад глейдер был на реконструкции, а до этого стояла обычная чадилка, которая жрала реликтовое топливо. Правда, и грузоподъемность он имел втрое больше». «За технический прогресс приходится платить». «Это да, приходится». Вскоре Сторм получил возможность рассмотреть свой пункт прибытия. Это была обитаемая навигационная станция, на каких иногда ненадолго задерживали ремонтные бригады. Возможно, его там ожидал новый куратор или связной. А может, там никого и не было. «Главное, чтобы с климатом был порядок», будто уловив мысли Сторма, заметил пилот. «Полагаю, негодный пункт нам бы не выдали». Станция быстро увеличивалась в размерах, и пилоту пришлось увеличивать напряжение на соленоидах. Двигатели загудели в обратном режиме, поглощая все больше энергии, и движение почти прекратилось. Теперь они медленно плыли вокруг станции, чтобы лучше ее рассмотреть. «Порт выглядит прилично, даже гнездо коннекции имеется. Сейчас пристанем, зацепимся и узнаем про все-все, что там есть». Тревожно бибикнул радар. «Что там?» – спросил Сторм. «Пустяки! Аборигены вслепую носятся, но нас им уже не достать». «Не хотелось бы сейчас с ними встретиться, когда почти нет полевой защиты и скорость на нуле». «Напротив. Неподвижную мишень они почти не видят, а уж в тени станции подавно». «Ну и хорошо». Вскоре они уже стыковались левым бортом к порту. «Магнитная ловушка работает», – сообщил пилот. «Коннектимся контролькой. Сейчас информация будет». Сторм едва успевал за его комментариями, хотя все события отражались на сиюминутном экранчике в углу панели управления. «Ага, вот оно», – произнес пилот, когда стала поступать информация о состоянии станции. «Итак, приятель, 17 градусов тепла». «Кислород в норме. Атмосфера простерилизованная. О, есть даже перечень замороженных блюд. У меня с собой 2 НЗ. «Ну и что? Может, тебе аборигенные продукты больше подойдут?» «Какой запас по жизнедеятельности?» «На 4 аборигенов 4 месяца. Система регенерации воздуха химическая. Что еще тебя интересует?» «Связь». «Так-так, связь-связь!» Пилот забарабанил пальцами по наборной панели. И на этот раз информация пошла с задержками. «Перекодируется долго. Все же другой тип текстовой модели. Ага, вот. Стоит дальнобойка местного производства. Шарашит куда пожелаешь. Коды вшиты, поскольку связь гражданская, а не секретная. Ну что, пойдешь в гости или рванем обратно?» «Да нет, придется идти», – вздохнул Сторм, подхватывая металлический кофр с НЗ и несколькими комплектами термобелья. «Смотри, там окошки есть, так что сможешь помахать мне ручкой», – сказал пилот и засмеялся. Снова бибикнул радар. «Пойду-ка я скорее, а то доставлю тебе неприятностей». «Ни хрена они не получат! Я их замучил и окончательно обул», – заверил пилот и разблокировал люк, который отошел в сторону, открывая испещренную космической непогодой обшивку. Сторм коснулся рукой в перчатке бронированной панели, и та сработала, легко отбросив в сторону толстенный фрагмент стены. «Будь здоров», – сказал Сторм и шагнул на чужую территорию. «Удачи тебе», – отозвался пилот. Дверь станции встала на место, снаружи щелкнул люк глейдера, и тот стал отходить. Сторм огляделся, топнул, проверяя, как работает искусственная гравитация, и, поставив на пол кофр, дотронулся до низенького потолка. «Что ж, вполне приличная территория. Все чисто обработано, никаких следов пребывания прежних экипажей. И узкие иллюминаторы. Они действительно существовали, придавая станции какой-то уют и простор. В глейдере были экраны, а тут совсем другое дело».